Хотя он склонялся к мысли, что разыскиваемые группой Алехина агенты-парашютисты не следовало пренебрегать и остальными версиями. Алехин физически был не в состоянии все охватить, хотелось чем, возможно, ему помочь. И вчера вечером, когда пришло сообщение о ликвидации остаточной группы противника, Поляков сразу прикинул, что сумеет по дороге выкроить 1,5–2 часа, тем более что в его напряженном, преимущественно кабинетном образе жизни, проведение следственного эксперимента, установление точного места выхода немецкой рации в эфир и поиски там вещественных доказательств было, можно сказать, отдыхом, прогулкой на свежем воздухе. Разведенные порознь военнопленные, долговязый штоббе, заискивающий услужливый штабной фельдфебель и плотный приземистый гайн, молчаливый сумрачный повар, солдат, указали одну и ту же поляну на краю леса. Офицерам и автоматчикам из роты охраны Поляков приказал тщательно осмотреть окрестность, а сам с немцами и капитаном-переводчиком занялся непосредственно участком, где, по словам Гайна и Штоббе, располагалось ядро группы. «Die Barre mit dem General war hier», — указывая рукой, сказал длинный худой немец. «Он говорит, что носилки с генералом стояли здесь», — перевел капитан. «Рация располагалась у этих кустов, а сам он находился в охранении вон там». «Я понял. Рация располагалась здесь», — заметил Поляков, шаря глазами по траве. «Спросите их, как раскидывали антенну?» «Wie würde die Antenne angespannt?» «Как раскладывали антенну, вы видели?» — спросил переводчик. Высокий, плотный, отрицательно качнул головой. «Nicht». «Никак нет», — поспешно сказал длинный, вытягивая руки по швам. Тощий, с ввалившимися глазами и щеками, в грязном, заштопанном во многих местах обмундировании и разбитых ботинках без шнурков, он выглядел довольно жалко. Он шел рядом с Поляковым, старательно осматривая траву, и вдруг с радостным криком бросился под куст и поднял немецкую батарейку. Подскочил к Полякову и, щелкнув металлическими оковками каблуков, протянул ему батарейку и заискивающе сказал: «Их бин механикер, я механик, работал на заводе». «Питание для рации», — рассматривая батарейку в руке Полякова, заметил капитан. «Значит, они не врут». «Врать им теперь ни к чему», — заглядывая под куст, сказал Поляков и поднял отрезок проволоки с маленькой вилкой. «Это тоже от рации». «Функер, функер!» — радостно подтвердил длинный. «Радио, радио! Господин полковник, прошу учесть, что я механик, рабочий человек, у меня трое детей. Я должен вернуться». Приземистый немец смотрел на него из-под лобья с презрительной враждебностью. «Аромат-то какой!» — вдыхая воздух, заметил Поляков. «Божественный! Чего он хочет?» «Боится, что его расстреляют, просит учесть, что он механик, словом, рабочий». «Это я понял», — оглядывая поляну, в раздумье сказал Поляков. «Рацию развертывали здесь, но нам от этого не легче. Чтобы исключить или, наоборот, принять эту версию, нужна дешифровка перехватом. На месте задержания шифровальный блокнот не обнаружен. Здесь-то он, несомненно, был. Попытайтесь отыскать». «Но где?» «Возможно, блокнот брошен или утерян по дороге», —